Глава четвертая. Ферма. О, небо! Едва мы миновали входную дверь, как словно неведомым образом перенеслись в другой мир. Спина, уверенно вышагивающего впереди коротышки, плавно удалялась в никуда. Коридор за дверью, если это можно было назвать коридором, напоминал отверстие, пробитое лазерным лучом в огромном куске дымчатого стекла. Взгляд тонул в толще полупрозрачных стен, не в силах за что-нибудь зацепиться. Даже приглушенный звук шагов, подтверждавший, что под ногами находится что-то твердое, не мог избавить от неприятного ощущения, будто проваливаешься в стеклянную пустоту. Если снаружи ферму еще можно было принять за человеческое жилье, то внутри им и не пахло. «Теперь понятно, почему шелтяне так боятся этого местечка», — пробормотал я в легком замешательстве, догоняя транса. «Дальше еще интереснее», — не останавливаясь, бросил через плечо коротышка. Еще десяток шагов, и стены расступились. Вот только куда? Трудновато подобрать название месту, в котором мы очутились. Та же стеклянная пустота вокруг, но теперь с перспективой, создающей ощущение расстилающегося вокруг бесконечного пространства. И цветовая гамма стала богаче, чем в коридоре. Здесь все пространство наполнилось причудливой игрой разноцветных бликов. Тут и там взрывались каскады ярких искр, пробегали язычки пламени, и затейливо перекрученные ленты огня рождались и умирали, словно сверхновые яркие световые вспышки. Я восхищенно вертел головой, захваченный этим великолепием, но не забывал переставлять ноги. «Здесь есть стены», — подал голос целитель, — «но чтобы их обнаружить, надо ткнуться в них носом. А теперь будь внимателен, мы пришли». Он неожиданно остановился, и я едва не налетел на него сзади. Бросил взгляд над его головой, и напряжение мгновенно сковало мышцы. Вот так сюрприз, шелтяне все-таки выкрутились из этой передряги, да еще, по всей видимости, с наименьшими потерями. Картинка выглядела так. В пустоте, вырастая буквально из ничего, висел полупрозрачный стол в виде гриба. В хрустальном основании ножки зарождался багровый язык пламени и медленно расползался по всему грибу пылающими текучими лепестками. Рядом, в качестве стульев, торчала парочка грибов поменьше, а на них-то и пристроились шелтяне. Сочные разноцветные блики пробегали по их лицам и одежде, ежесекундно гротескно меняя их облик. Синее лицо, красный оскал игловидных зубов, желтые глаза, фиолетовый подбородок, кроваво-красный, словно освежеванный лоб, синие волосы. Включенные в причудливую игру света, они казались демонами, пирующими в аду рядом с котлом для грешников. Впрочем, пирующими слишком сильно сказано. Одной полулитровой флягой на двоих, из которой они попеременно отхлебывали в угрюмом молчании, даже как следует не напьешься. Именно из-за буйства света они заметили нас далеко не сразу. Целитель придерживал мою руку, когда я собрался навести град на шелтян и негромко кашлянул, чтобы привлечь внимание. Отшельник в этот момент сонным видом разглядывал свои башмаки под столом, а Бигман, запрокинув голову, прикладывался к фляге. Когда глаза его сфокусировались на наших физиономиях, прыгун чуть было не захлебнулся от неожиданности, но реакция у него оказалась отменной. Он вскочил раньше, чем отброшенная фляга коснулась пола, а отшельник отстал лишь на долю секунды, и мы с целителем оказались на мушке двух точно таких же бластеров, как и мой. Меня поразила быстрота, с которой это было проделано. Хотя у меня тоже имелось оружие, я постарался в этот момент не дергаться. Да, мысль зла. Целитель смотрел как в воду, предсказывая реакцию шелтян. «Не так шустро, парни!» — резко осадил целитель. «Здесь все свои». «Жаль!» — процедил Бигман, недобро усмехаясь и оценивающим взглядом окидывая меня с головы до ног. «Я надеялся, что Дос все-таки тебя пришьет». Затем, заставив меня пережить целую кучу пренеприятных секунд, нехотя опустил бластер. Что ж, после такого любезного вступления сомнений не было и быть не могло, что после испытания он точит на меня не один зуб, а целую челюсть. «Он имеет в виду, что рад тебя видеть, да дрожа в коленках деловито», — перевел мне толстяк-метаморф. «Да пошел ты, целитель!» — как-то устало огрызнулся прыгун, опускаясь обратно на грибовидный стул. Отшельник молча подобрал флягу с пола, с сожалением глянув на натекшую из горлышка лужу, исчезающую на глазах, и тоже присел. «Давай, Никс, «Присаживайся!» — радушным тоном хозяина пригласил целитель, опустив зад в пустоту. Под ним из пола тут же вырос светящийся гриб, подхватил его и вознес грудью над краем стола. Я с опаской повторил маневр, не испытывая большого желания грохнуться вверх ногами всем на потеху, но гриб выскочил и подо мной. Тогда я положил град на колени, придерживая его правой рукой. «Ну, и как тут у нас дела?» — поинтересовался целитель, уставившись на Шелтян. «Чужой еще не появлялся?» Отшельник молча пожал плечами. Бигман ожесточенно сплюнул на пол, демонстрируя свое неизменно доброжелательное отношение то ли к целителю, то ли к чужому, то ли ко всем сразу. Едва плевок коснулся невидимой плоскости пола, как его тут же окутал язычок сиреневого пламени, и пол вновь стал девственно чистым. Ферма оказалась очень чистоплотной старушкой. — Ну, тогда я представлю вас друг другу, — заявил коротышка. — Но сначала скажу вот что. У всех у нас были в прошлом недоразумения по отношению друг к другу, но теперь, когда мы в одной упряжке, разумно будет забыть о них совсем. Выдержав небольшую паузу, вероятно, для того, чтобы смысл его речи дошел до каждого, он обратился к прыгуну. — Итак, Бигман Эски по кличке Шест. Очень известное имя среди портовиков Доса Пламя. «Профессиональный драчун. У Доса был до вчерашнего дня на хорошем счету». «Заткнись, коротышка», — с вялой угрозой проговорил Бигман. Целитель продолжал, как ни в чем не бывало. «В прошлом наш прыгун — пилот пассажирского корабля, порт приписки «Сигма» «Искорион-9». Работу потерял после аварии при посадке, произошедшей не по его вине. Тем не менее, вынужден был дать дёру, так как виновником аварии капитан корабля решил сделать именно его». «Ты действительно пилотировал корабли?» Я изумленно уставился на Бигмана. Как-то образ пилота не вязался в моем представлении с личностью угрюмого, озлобленного и неопрятного шелтянина. Прыгун глянул на меня с яростью загнанного в угол зверя, явно собираясь сказать все, что он думает обо мне и моих предках, но почему-то промолчал. Не удостоил мою ничтожную персону ответом. Как ни странно, я мог его понять. Кажется, целитель, сам того не ведая, грубо вмешался в личную жизнь шелтянина, извлекая его прошлое на свет без его согласия, пусть даже из лучших побуждений. Но целитель уже перевел внимание на его брата. — А этого небритого типа зовут Шет Эски или Отшельник. Бородач приветливо улыбнулся, а на столе тут же возникла его крошечная копия высотой с палец. Отвесив в мою сторону галантный поклон, гном с достоинством выпрямился, скрестил руки на груди и замер, гордо задрав подбородок. «Он кукольник», — кивнул целитель, комментируя представление на столе. «Причем один из лучших на Шелте. А своего гнома-фантома он зовет Ятл, сокращенное от «я тоже личность». Гном немедленно расшаркался ножкой, как во время церемониального этикета при приеме во дворце, почесал затылки, как бы соображая, чтобы ему такое выкинуть дальше. Затем коротко разбежался и прыгнул, перемахнув с края стола на плечо отшельника. Уже через секунду он сидел, небрежно прислонившись спиной к воротнику хозяина и жадно присосавшись к миниатюрной копии его фляги. Я невольно улыбнулся. Этот парень начинал мне нравиться. Впрочем, я испытал к нему симпатию еще тогда, когда целитель сообщил мне, что, в отличие от своего братца, он отказался от мести за срыв охоты. Он и выглядел куда опрятнее прыгуна. Крепкая, хорошо подогнанная по фигуре одежда из темно-коричневой замши и широкий кожаный ремень, туго обтягивающий талию, выгодно подчеркивали его атлетическое сложение. Темные, почти черные волосы и борода аккуратно пострижены. Ростом он лишь чуть уступал Бигману, примерно 1,90 м. В лице отшельника проглядывало какое-то внутреннее благородство. Жесты его были плавными и элегантными, улыбка доброжелательной. Трудно поверить, что этот человек приходился братом злобному Бигману. Впрочем, видал я и более странных родственничков. Но почему он все время молчит? Целитель тут же ответил на мой невысказанный вопрос. «Сам он о себе вряд ли расскажет, поэтому я сделаю это за него. Имя, прежде всего, отражает его пристрастие. По собственному почину отшельник исходил в одиночку полпланеты, посетив почти все заброшенные после погибели города и преодолев многочисленные опасности подобного путешествия на Шелте. Увы, целитель горестно покачал головой. О цели этого путешествия он нам поведать не в состоянии, так как шериф несколько лет назад лишил его языка за дерзость и непочтительность, которую он проявил координатору при ответе на этот же вопрос. Ему еще повезло, Отшельник остался жив только благодаря своим исключительным способностям кукольника. Но, думаю, причина его путешествий проста. Кровь бродяг, доставшаяся от предков обоим братьям, не позволила сидеть ему на одном месте, особенно когда его родной брат удрал с Шелты на Искрион-9, чтобы тяжелым трудом заработать корочки пилота. Гномик на плече отшельника кивнул, соглашаясь с трансом, и сокрушенно развел руками, как бы говоря, что от судьбы не уйдешь. Как отшельник умудрялся одновременно отхлебывать из фляги и контролировать свою куклу, я не понимал, но выглядело все это прикомично. Затем целитель повернулся ко мне. — Твоя очередь, Никс. Ребята хотят знать, что ты за птица, поэтому будь добр, помахай крылышками. Я изобразил недовольную гримасу. Мог бы потрепаться и за меня, как за братьев-бродяг, раз уж у него это так хорошо получается. «Мастон Никс, курьер почтовой компании «Сновы-2», не удержавшись, сострил. Задержался на Шелте для осмотра местных достопримечательностей, и надо отдать должное. Ваша планетка — подходящее местечко набивать синяки на заднице». «Закрой свою поганую пасть, Иноп!» Бигман вдруг мгновенно пришел в ярость. От прежнего вялого недовольства не осталось и следа. «Шелта, не твоего ума дело!» «Я не сказал ничего криминального, Бигман». Я презрительно сузил глаза. На больную мозоль ему наступил, что ли? Знакомить шелтян со своей подноготной мне расхотелось, и транс, моментально уловив мое настроение, включился в разговор. — Ладно, парни, не ссорьтесь. Я же сказал, забудем о прошлом. Лучше поговорим о будущем. У кого-нибудь есть правдоподобные предположения, для чего нас нанял чужой? — Да плевать, для чего он нас нанял. Так же на взводе прорычал Бигман. Он втравил меня в самую поганую историю, в какую я только попадал за свою жизнь. И за свои выходки на площади ему придется заплатить 10 раз больше, чем он обещал. — Выходки? — быстро переспросил целитель, хитро прищурившись. — А что ты заметил, Шест, там, на толкучке? — Не считай меня за идиота, толстяк, — раздельно проговорил Бигман и снова сплюнул под стол. Увидев, как плевок на полу тут же исчез в сиреневой вспышке, он злобно ощерился и перевел взгляд на целителя, как бы желая выместить свою ярость на нем. — Что я видел? Я видел, толстяк, как чужой проткнул шкуру Кенгшу, его Кенгша собственным ножом. Между прочим, — вставил я, — чужой... — Не лясина, пока тебя не спрашивают, — рявкнул прыгун, сверкнув белыми от бешенства глазами. Не выдержав линии миролюбивой политики, я тоже вспылил. — Силы зла, жерть! Да с тобой разговаривать просто вредно для здоровья! — Шест! — взревел Бигман не своим голосом, грохнув кулаками по крышке стола. Получилось неубедительно. Гриб полностью заглушил звук. — Да хоть забор! — я презрительно пожал плечами. Заметно побледнев, шелтянин медленно поднялся на ноги, но едва его рука скользнула к оружию, как мой град оказался на столе, нацеленный прыгуну в живот. На этот раз я успел раньше. В секунду выражение бешенства еще сохранялось на лице Бигмана, затем он как-то странно обмяк и опустился обратно на стул. И облегченно перевел дух. Мысленно. Этот тип заставлял постоянно держать нервы на пределе, так недолго и сорваться. Отшельник вдруг похлопал ладонью по столу и, дождавшись, когда все лица повернутся к нему, изобразил фантомиму. В центре стола возникли 3 гнома — чужой, Кенгш и я, собственной персоной. В цветах и красках вроде бы даже дышали. Отшельник действительно был превосходным кукольником, его искусство не могло не восхитить. Все было точь-в-точь, как вчера. Чужой, чуть обернувшись, ждал коварного удара Кенгша, занесшего над ним нож, а я уже приготовился повиснуть на его лапе. Молчаливая застывшая композиция. Вдруг фантомы пришли в движение. Сверкающая сталь в лапе Кенгша рванулась вниз, и в то же мгновение кот ловко скользнул в сторону, а его серые кисти, выскочив из-под голубого плаща, слегка ударили по запястью громилы. Слегка. От этого слегка запястье Кенгша согнулось, словно резиновый нож вошел в его собственный живот. И только после этого мой мини-двойник повис на запястье Кенгша. Я огорченно хмыкнул. Хотя дело было прошлое. В интерпретации отшельника выходило, что я безнадежно опоздал. Показав все, что хотел, отшельник растворил фантомов, а Ятл на его плече разразился бурными, но бесшумными овациями. «Верно, верно», — целитель удовлетворенно потер ладони друг от друга, словно торговец, заключивший выгодную сделку. У тебя исключительно острое зрение, отшельник, раз ты все это углядел. Так вот, други мои, — целитель многозначительно поднял палец, — наш босс, представитель древнейшей, уже исчезнувшей из известного космоса расы Лешуков. То, что вы видели, вернее, предполагаете, что видели, — целитель усмехнулся, — говорит о том, что чужой способен двигаться в 10-20 раз быстрее, чем человек, и справиться с ним простому смертному невозможно, поэтому шест... Толстяк с добродушной усмешкой ткнул в прыгуна пухлым пальцем. — Вряд ли ты сможешь потребовать у него что-нибудь сверх того, что он тебе уже предложил. — Грязный галт, питающийся чужими ранами, — мрачно проворчал Бигман, глядя под стол. — Не надо меня учить, что я могу делать, а что нет. По сравнению с овладевшим им минуту назад приступом ярости, этот ответ прозвучал вполне миролюбиво. — Кстати, — добавил толстяк, — силу Лешука... «Подтверждает и то, что он носит голубой банкос». «Целитель», — я нахмурился ни на минуту, не забывая, что мы оставили Нори одну. «Пора сообщить новости о Досе и о...» «Подожди», — отмахнулся толстяк, — «тебе не мешает выслушать пару слов о голубом банкосе». «Что еще за голубой банкос?» — подозрительно поинтересовался прыгун, сразу насторожившись при упоминании Доса Пламени. «Очередная сказка, целитель, лучше посоветуй, раз ты у нас такой умный, как нам сберечь свои шкуры до появления твоего Лешука, да и после его появления тоже. После твоих баек я уже не знаю, что лучше, податься обратно к Досу или все-таки остаться здесь до прояснения ситуации. Чужой ведь до сих пор шляется неизвестно где, Дос тоже, и оба имеют на нас свои виды». Я снова открыл рот, чтобы, наконец, поведать во всеуслышание о нынешнем месте обитания Осевого, но целитель опередил. Пожалуй, заставить коротышку заткнуться было так же тяжело, как и прикончить. «Голубой банкос», — гнул свой целитель, — «редчайшая вещь в известном космосе. Особенность его в том, что он, будучи неидентифицированным, обладает при этом неограниченным счетом». Шелтяне уставились на целителя так, словно он повредился в рассудке, и над столом повисла мертвая тишина. «Что ж, самое время сказать несколько слов о банкосах, то бишь банкосчетчиках в переводе на официальный язык. Так вот, в вещевом отношении деньги в известном космосе давно превратились в электронную абстракцию. Их можно переводить со счета на счет, но нет никакой возможности потрогать отдельный эталон, подержать в руках, как в древности. Деньги стали неосязаемы. Как вещь, банкос обладает стопроцентной надежностью. Его почти невозможно уничтожить, он не поддается разборке, подделке и отказывается принимать фальшивые счета. Многим поколениям любителей легкой наживы пришлось к своей досаде убедиться в этом лично. Перевод счета, как и его прием, осуществляется только при мысленном подтверждении с проводимой операции его обладателя и никак иначе. Кроме того, банкос служит универсальными часами, моментально настраивающимися на любое время планеты в известном космосе. И еще одно немаловажное достоинство – он прекрасно заменяет идентификатор личности. Как только с нулевого, еще не бывшего в употреблении, банкоса снимается обертка, он мгновенно настраивается на ту личность, в руках которой оказался, исключая впредь возможность других пользователей. В общем, банкос больше, чем вещь. Он является частью каждого разумного существа в Галактической Федерации, и существование без него просто немыслимо. Можно понять, какой утратой он стал для меня самого. Заявление целителя показалось мне полнейшей чушью. Этого просто не могло быть. Не могло и все. Иначе вся финансовая система Галактической Федерации миров потерпела бы крах. На эту тему по Федерации гуляла целая куча бородатых анекдотов, настолько избитых, что они уже считались классикой, и достаточно было произнести пару первых слов любого из них, чтобы вызвать у собеседника понимающую ухмылку. Голубая мечта всех бродяг, неимущих, воров и висельников — обезличенный, неограниченный банкос. «Ты хочешь сказать, что, в отличие от наших черненьких, голубым может воспользоваться любой?» Наконец, после длиннющей паузы, недоверчиво спросил Бигман. «Вот именно!» — кивнул коротышка. «Потому-то его обладатель должен иметь исключительные способности, чтобы удержать его при себе в нашем бренном мире, полном желающих поживиться за чужой счет». Уловив в последних словах целителя забавную двусмысленность, я усмехнулся, бросил быстрый взгляд из-под лобья на прыгуна и едва не расхохотался. Никогда еще не видел, чтобы кто-нибудь смотрел на мир такими большими удивленными глазами. Ребенок, узревший за витриной большую, красивую, недосягаемую конфету, и то выглядел бы менее удивленным. Спохватившись, Бигман снова напустил на себя маску надменности и презрения. «Лжешь, пожиратель ран! Никакое существо не сможет долго удерживать обезличенный Банкас при себе. Тем более, если об этом будет знать каждый встречный. За такую вещь найдется немало желающих рискнуть, и рано или поздно кому-нибудь повезет». Ятл вцепился обеими ручонками в воротник отшельника и закатил глаза, изображая, что вот-вот грохнется в обморок. Комментарий на реакцию Бигмана. «Во-первых, об этом никто не знает, кроме самых знающих, вроде меня», — с самодовольной улыбкой заявил целитель. «Во-вторых, речь идет не просто о некой круглой сумме. Если у Лешука возникает необходимость в определенном количестве эталонов, то оно, это количество, просто появляется на его счету доселе пустовавшим. В любой миг, в любом размере чужой в состоянии скупить весь известный космос со всеми его потрохами, если бы это ему было нужно». Целитель покосился на меня. «Ты спрашивал, Никс, для какого дела он нас нанял? Вот тебе моя точка зрения. Лешук выполняет какое-то задание самого Совета Федерации. И Банкас, скорее всего, одолжен последним чужому лишь на время выполнения задания. Иначе подобные «счастливцы» в кавычках давно перевернули бы мир с ног на голову, имея на руках такие финансовые ресурсы». «Хотел бы я знать», — лицо Бигмана прямо перекорежило от зависти. «Что это за задание, за которое этому зверенышу дали такую игрушку? И откуда, толстяк, ты знаешь об этих вещах?» Он, не глядя, выхватил из рук отшельника флягу и вылил остаток в рот. А я снова вспомнил, для чего протираю штаны на силовой поганке. «Ладно, целитель, теперь немного помолчи», — решительно заговорил я. «Пришло время сообщить». И снова я был прерван. На этот раз целитель оказался не виноват. Это сделала Нори. Ее голос раздался в феерическом зале фермы, как гром с ясного неба. «Надеюсь», — извительно проговорила она за моей спиной, — «вы уже закончили обмен любезностями, так как я уже здесь». Я подскочил, как ужаленный, опередив братьев Шелтян всего на долю секунды, и все мы дружно уставились на Нори. Она вышла из коридора и теперь спокойно, со сложенными руками на груди, взирала на нашу компанию с расстояния 10 шагов. Ноги ее тонули в красно-желтых лепестках пламени, а голова упиралась в сверкающий серебристый нимб, сыплющий на ее плечи стальные искры. Почему-то ферма решила преподнести ее с наибольшим эффектом. Немая картина. Я мысленно выругался, из-за болтовни толстяка я так и не успел подготовить почву для ее появления. «Так как, Никс, я могу присутствовать на вашем совете?»